Глава 14. И в первой части последнее, свидетельствующее одновременно о том, что подчас орала могут быть с успехом перекованы в мечи, и что Кремни в конце концов оказался в весьма печальном положении. Звон колоколов, торжественный и поющий, разбудил вынужденных обитателей гостиницы для приезжающих из рязанских земель, и всем им вскоре было заявлено, что по случаю окончания войны все они свободны, но желающие могут остаться напиться утреннего кофе. Тюрьма немедля превратилась в оживленный отель и тем вернулась к своему первоначальному естеству. Когда Кремнев уходил, то комендант вручил ему пакет с определением следственной комиссии, которая указывала, что за отсутствием состава преступления гражданин, именующий себя Кремневым Алексеем, подлежит освобождению наравне с остальными. Версию об его происхождении комиссия считает неправдоподобной, но, не имея оснований усматривать в самозванстве гражданина, именующего себя Кремневым, какого-либо преступного элемента, следствие, возбужденное Никифором Мининым, прекращаем. Алексей решил воспользоваться предоставленным ему правом позавтракать на казенный счет на верандах своего бывшего узилища и, заняв столик, углубился в чтение брошенного ему газетчиком листка с официальным сообщением о прекращении войны. Алексей узнал, что 7 сентября три армии германского Всеобуча, сопровождаемые тучами аэропланов, вторглись в пределы Российской Крестьянской Республики и за сутки, не встречая никаких признаков не только сопротивления, но даже живого населения, углубились на 50, а местами и на 100 верст. В 3 часа 15 минут ночи на 8 сентября по заранее разработанному плану метеорафоры пограничной полосы дали максимальное напряжение силовых линий на циклоне малого радиуса, и в течение получаса миллионные армии и десятки тысяч аэропланов были буквально сметены чудовищными смерчами. Установили ветровую завесу на границе, и высланные аэросанитары оказывали посильную помощь поверженным полчищам. Аэросанитары – тара в буддизме мифологический женский образ, воплощающий сострадание. Через 2 часа берлинское правительство сообщило, что оно прекращает войну и уплачивает вызванные ею издержки в любой форме. Таковой формой русский совнарком избрал несколько десятков полотен Боттичелли, Доменико Венециано, Гольбейна, Пергамский алтарь и тысячи китайских раскрашенных гравюр эпохи Танг, а также 100 племенных быков производителей знаменитой породы Нур фюр Дойч. Звонкие трубы крестьянской армии трубили фанфары, и звуки скрябинского Прометея, оказавшегося государственным гимном, сотрясали небо Москвы. Кофе был допит, розбив окончен, и Кремнев поднялся со стула. Сгорбленный и подавленный происшедшим, он медленно спускался с лестницы веранды, идя один, без связи и без средств к существованию, в жизнь почти неведомой утопической страны. Конец первой части.